Глава 14. Бойня. Дмитрий проснулся на рассвете. В смысле, его разбудил таймер. Он специально выставил его на предрассветный час, чтобы приняться за работу по утренней прохладе. Нет никакого желания жариться на солнцепёке. А так, глядишь, успеют закончить все еще до полуденной жары. Энрико был уже на кухне и разогревал макароны, оставшиеся с ужина. Нефёдову в одиночку нипочём не справиться, вот и выделили ему помощника. Док после ночной смены будет отсыпаться, орк и стилет продолжают шпиговать гвоздями доски, Лацис встанет на пост. Вообще-то им не мешало бы просыпаться. И дело тут не столько в предрассветной прохладе, сколько в шуме, который сейчас неизменно поднимется. Да и догу не позавидуешь, если только не сообразит устроиться на отдых в машине. «Доброе утро. Ты что, ковбой, вчера родился? Не знаешь, что утро добрым не бывает?» — хмыкнул в ответ Энрико. «Ну, мы живы», — пожав плечами, заметил Дмитрий. «Резонно. Садись, я угощаю». «Вот спасибо. А что у нас сегодня в меню?» «То же, что и на ужин, но уже не позавчерашнее. И это радует». «Это да. Вчера они все же навестили холодильник, но только не за тем, чтобы взять приманку, а для себя, любимых. Ну действительно, к чему себя мучить консервами, если можно приготовить мясо? Благо, оно все в вакуумной упаковке, и продезинфицировать его никаких проблем. Лень готовить – это да. Но, с другой стороны, консервы уже поперек глотки. Да и бульон в термосах куда предпочтительнее не из тушенки. Завтрак занял немного времени. Дольше разогревали и собирали термосы. Дмитрий не видел смысла отказываться от возможности подкрепиться бульончиком. Вот ни капельки. Он, конечно, не модификант, но как бы и голодать не готов. Опять же, это подозрение на сахар, так что с аппетитом у него полный порядок. С противоположного склона наверняка уже видно алый диск солнца, поднимающийся над водной гладью океана. Эта же часть острова все еще в тени вулкана. Впрочем, недолго осталось. Тропики. Здесь светило быстренько забирается в зенит и начинает нещадно жарить. Поэтому затягивать не стали и сразу полезли наверх с рулеткой наперевес. Благо размеры записывать не нужно, они и так отложатся в памяти. А по мере надобности будут услужливо предоставлены нейросетью. Оказавшись на крыше, Дмитрий потянулся и бросил взгляд в сторону порта. Да так и замер, забыв как дышать. Потом вдруг засуетился и потянул из разгрузки свой монокуляр. «Твою мать!» – нараспев выдал он. «Что случилось, ковбой?» – удивился док. «А ты не видишь? И куда ты вообще ночью смотрел?» «Мать!» – не веря своим глазам, здоровяк схватился за стократную трубу и навел ее в нужную сторону. «Мать!» И было с чего так-то заводиться. Стапель в порту был пуст. В акватории баркас тоже не наблюдался. На импровизированной верфи суетился народ. И чего бегать? Как говорится, поздно пить боржоми, коли почки отказали. «Латыш Догу!» «На связи, Латыш. Надеюсь, что это серьезно?» Через некоторое время откликнулся сонный сержант. «Еще как серьезно! Баркаса в порту нет!» «Уверен?» После долгой паузы поинтересовался Лацис, голос которого тут же растерял сонливость. «Разумеется, уверен!» Через 3 минуты начальство уже стояло на крыше, всматриваясь в безрадостную картину. Похоже, их поимели в самой циничной форме. Ну или одурачили, это уж как кому. И судя по тому, как Лацис играл желваками, данное обстоятельство его совершенно не радовало. Причем Дмитрий был уверен, что причина тут вовсе не в утрате баркаса. Он помнил то выражение облегчения на лице сержанта, когда выяснилось, что бунт вовсе не был спланирован, а явился банальным эмоциональным всплеском. Конечно, он не снимал с себя вины за случившееся, но то была его ошибка. А здесь его обыграли какие-то хитро выделанные строители. Ну и как такое принять? «Как это случилось, док?» «Так ночь безлунная, ни дьявола не видно. А тут у них еще и половина освещения не работает». Рассвет все больше вступал в свои права, но причал все еще утопал в тени вулкана, а потому фотоэлементы пока не отключили фонари. Но в районе верфи света от чего-то не было. Правда, Лацис не стал указывать наемнику на отсутствие доклада по этому поводу. Он и сам отстоял 2 часа ночной смены, так что нечего кивать на зеркало, коли у самого рожа кривая. «Какие есть по этому поводу мысли?» «А какие мысли? Нас поимели», – сплюнув, высказался Энрико. «Выставили на посты своих сообщников, погрузили в темень стапель и отчалили тихой сапой, пока все спят. Будь иначе, и там случилась бы форменная драка», – предположил Стилет. «Дебилы. Они же могут вынести заразу по всему свету, и тогда полный абзац», – скрежетнув зубами, произнес орк. «Чего-то подобного следовало ожидать. Я не к тому, что самый умный», – выставил Дмитрий перед собой руки в примирительном жесте. «Просто как-то раньше об этом не подумал. Я-то как раз и не хотел участвовать в этом знаковом переходе. Но судить по себе об остальных... Получается, они боятся острова куда больше, чем океана». «И похоже, у них на это есть причины», – произнес Лацис. Его озабоченный голос заставил всех посмотреть в сторону порта. А там было на что взглянуть. Ну и пройтись от души по сволочной натуре сбежавших. Ведь они не просто кинули остающихся, но еще и подставили их так, что мама не горюй. «Твою в пазах ото душу мать!» – в сердцах выдал Дмитрий. По молу, в сторону площадки порта сейчас бежала целая толпа тварей. Отлив только начался, и атаковать со стороны воды было несколько проблематично, и их никто не встречал. Ни единого выстрела. «Сколько их там?» – никому не обращаясь, поинтересовался док. 5 сотен, не меньше», – ответил Энрико. «Интересно, бескормица заставила собраться здесь всех мутантов острова?» Никому конкретно не обращаясь, задался вопросом Дмитрий. «Как ты сказал?» – обернулся к нему Лацис. «Все мутанты острова?» «Я не утверждаю». «Плевать, что ты там имел в виду, русский», – оборвал его сержант. «Общий сбор 3 минуты, выходим по полной боевой, с собой все боеприпасы!» Сказано это было таким тоном, что ни у кого вопросов не возникло. Все лишь поспешили к лестнице. Дмитрий, оказавшись последним, бросил очередной взгляд на порт. Не удовлетворился и вскинул монокуляр. Представшая перед ним картина заставила его нервно сглотнуть, а по спине пробежал неприятный холодок. Орда, а иное сравнение ему на ум попросту не шло, уже заполонила мол полностью. Часть мутантов перепрыгнула через забор, другая не сумела этого сделать, будучи прижатой к решетке ворот. Кустарная работа на скорую руку не выдержала дикого напора, и створки распахнулись настежь. Что самое интересное, при этом никто не трогал кусачей, которые были рядом, только руку протяни. Здоровые люди манили тварей куда сильнее. И уж тем более, когда не оказывали никакого сопротивления. Несостоявшиеся жертвы каннибализма поспешили пристроиться в хвост более развитым тварям. Они там что, вообще сбрендели? Словно надеясь на то, что все это только сон, народ продолжал копошиться на стапеле, и казалось, туда сбежались все до единого. Но вот, наконец, прозвучал первый выстрел из дробовика. За ним еще один. Еще. Люди бросились в рассыпную, сталкиваясь друг с другом и срываясь в панику. Как довершающая капля из распахнутых ворот, через которые спустили в воду баркас, появилось сразу с 10 рвачей. Причем один из них был настолько крупным, что никаких сомнений относительно его происхождения. Модификант, без вариантов. И что самое страшное, Дмитрий видел, как один из рвачей свернул голову попавшейся под руку женщине. Отбросил обмякшее тело в сторону и набросился на мужика, в ужасе опустившегося на колени, прикрыв голову руками. Нефедов как-то уже свыкся с мыслью, что мутанты, как обычные хищники, убивают только ради того, чтобы питаться. На это указывало их прежнее поведение, но то, что он видел сейчас, никак не укладывалось в это понимание. Волки в овчарне, вот о чем он подумал. И ему не раз и не два доводилось слышать о бессмысленно вырезанных волками отарах овец. Начав убивать, этот хищник порой не может остановиться. То ли его пьянит кровь, то ли им овладевает азарт. Но это точно не создание запасов. Потому что ни в какие ворота, уж больно большая гора добычи получается. «О, очнулись!» – ступая на лестницу, произнес Силет, подразумевая раздающиеся выстрелы. Когда Дмитрий начал спускаться следом, до его слуха донеслась заполошная автоматная очередь. Кто-то с испугу единым махом опустошил весь магазин. Хорошо бы, если с толком. Хотя бы пару мутантов скосит, уже польза. М-да. О возможной пользе и целесообразности подумал. А вот о том, что там сейчас рвут на части живых людей, как-то не задумался. И хорошо, если убьют. А то ведь в природе хищники зачастую начинают поедать свою добычу, пока та еще жива. Представил это, и только теперь пробрало так, что передернул плечами. Собрались быстро. Боеприпасы складировали все в той же кухне, превращенной в раздевалку, так что стерильности жилых помещений не нарушили. Похватали цинки и выскочили наружу. Отведенный срок еще не истек, а двигатель Гелендвагена уже заурчал, как здоровый матерый котяра. Выехали со двора, не забыв прикрыть за собой ворота, и по новой насторожить растяжку со светошумовой гранатой. Убить не убьет, но отпугнуть может. «Значит так, парни, если там и впрямь собрались все мутанты острова, у нас появилась неплохая возможность серьезно проредить их. Уничтожить под корень было бы совсем хорошо, но, боюсь, это нереально. Как, впрочем, сомневаюсь и в том, что наша затея с прививками сработает. Слишком много у тварей пищи, и пока они с нею управятся, привитые и сами сдохнут». «То есть людей мы не спасаем?» – уточнил Энрико. «С ума сошел. Кого мы там спасем?» «Нет, если случится вариант, тогда конечно, но целенаправленно даже не думайте. Наша цель – твари. Мы должны их перебить как можно больше. Когда еще такая возможность представится? Уяснили?» «Да, босс», – наперебой загомонили наемники. Дмитрий предпочел отмолчаться. Оно, конечно, все вроде бы логично. И тот же спасаемый может оказаться зараженным, но сможет ли он не поддаться чувствам и однозначно сделать выбор в сторону целесообразности, уверенности не было. Хотя никогда и не считал себя сопливым слюнтяем, но... «Сержант, предлагаю прокатиться чуть дальше, к стоянке строительной техники», – предложил Нефедов. «Зачем?» «Я там видел автовышку с платформой. Выставить ее на набережной — минута времени. Зато позицию снайперов можно поднять на 20-метровую высоту. Шестерым в гелике все одно не развернуться. Один в любом случае получается выключен. А так один на руле, двое держат с боков, пулеметчик в люке. Мы с Энрико прикрываем, с такой высоты практически весь порт как на ладони». «Стилет, на стоянку». «Принял, босс». Притапливая педаль газа и ускоряясь, ответил тот. «И где ты раньше был такой умный?» Все же не сдержался от желчного замечания Лацис. «Ну извини. С одной стороны, сейчас в порту творится черт знает что, и людям нужна помощь. Это так, и от осознания того, что они как бы не спешат, на душе было как-то не по себе. Но с другой, все самое страшное, что могло произойти, уже случилось. Около 500 мутантов буквально заполонили территорию периметра. Если там кто и успел спастись, то только те, кто заперся в каких-либо помещениях или укрылся в контейнерах. После ночного нападения было принято решение о подготовке таковых. Сомнительно, чтобы изгнание наемников повлияло на осуществление этих планов. Конечно, находиться в металлическом контейнере на солнцепёке – та еще радость. Но переждать какое-то время вполне возможно. Как и ожидалось, ни на набережной, ни тем более на окраине поселка ни одного мутанта не нашлось. Еще бы. Жажда крови гнала их всех в порт. Даром, что ли, они ошивались вокруг центрального. Правда, это вовсе не означало, что сержант и его подчиненные расслабились. Вот уж чего не было, того не было. Такие люди, если и могут себе позволить подобное, то только во время скучной гарнизонной службы. Сейчас же была самая что ни на есть реальная боевая обстановка. И пусть противник не имеет огнестрельного оружия, он силен, быстр и коварен. А еще опасен сам по себе, так как пропитан этим чертовым вирусом. Ключи, как и ожидалось, обнаружились в будке диспетчера. С самой вышкой тоже никаких проблем. Дмитрий не раз и не два арендовал такую для различных работ. Поднять может до тонны груза. Практичная и многофункциональная. А главное, управляется прямо с площадки. Правда, сам Нефедов из-за своей боязни высоты поднимался на ней не больше десятка раз. Но это и не столь важно. По здравым рассуждениям, Лацис решил воспользоваться не одной, а двумя вышками. В предстоящих реалиях выставлять пулеметчика в люк он посчитал слишком опасным. А вот в относительной безопасности на высоте он будет как раз к месту. Уже начался отлив, и вскоре пляж откроется до самой насыпи площадки порта. А значит, и твари, все еще пугающиеся воды, смогут беспрепятственно пуститься в бега, когда внутри начнется отстрел. Да и дорога на Малу останется открытой. Сомнительно, чтобы снайперы справились с таким напором. Пулемет же при поддержке стрелков совсем другое дело. Ха, какая позиция? Прям мечта марксмана. Знай себе, стреляй, не опасаясь ответного огня. Едва не с восхищением произнес Энрико. Они выставились на набережной чуть в стороне от въезда на Мол. По прикидкам снайпера с этой позиции должно было быть меньше мертвых пространств. Тем более, что их число можно было сократить еще больше, перемещая платформу. Правда, при этом и высоту придется уменьшить, но тут уж ничего не поделаешь. Передвигать сам автомобиль при выдвинутой стреле попросту нереально. Орка с пулеметом поставили прямо напротив въезда. Оттуда он сможет контролировать как единственную дорогу, так и весь пляж. Дистанция до первых укрытий, где смогут скрыться мутанты, не больше 400 метров. Если они побегут в разные стороны, как тараканы, то вырваться смогут только единицы. Хотя Нефедов все же предполагал именно рассыпную. Так, запоминай, до периметра 110 метров. Левый угол 132, правый 125. Припав к окуляру дальномера, Энрико начал деловито помечать ориентиры и вымерять до них дистанцию. От Дмитрия требовалось только обнаружить выбранный ориентир. Что было несложно, и запомнить цифры, а это вообще от него не зависело. Нейросеть услужливо форсировала все данные в готовности предоставить их по первому требованию. «Стрелок Латышу». «На связи, стрелок». «Долго еще вы будете чесаться?» «Мне нужно было наметить ориентиры». «Наметил?» «Да». «Тогда мы поехали». «Принял». «Ковбой, я прикрываю наших, ты в свободном поиске». «Но не увлекайся, посматривай вокруг. Больно ловкие твари. Глядишь, еще и по стреле заберутся. И про орка не забывай, его задница нам еще пригодится». «Принял», – пристраиваясь у перил, ответил Дмитрий. «Надо же, и ни капли страха». Разумеется, рискованными глупостями он заниматься не будет, и вставать на перила все же поостережется. Но прежнего страха до головокружения нет, как и не было. Похоже, пока ползал по той чертовой скале, успел растерять свою боязнь высоты. Как говорится, клин клином вышибают. Хотя, оно ведь можно и усугубить. Ну да не его случай, и слава богу. Долго выбирать цель не пришлось. В поле зрения тут же оказалась тварь, грызущая человеческий труп. Дистанция до ориентира 200, тварь чуть ближе. Внес поправку, затаил дыхание, потянул спуск. Вампир мотнул головой и, как водится, раскинул мозгами. Минус один. Счет открыт. Выстрел прозвучал приглушенно. В магазине штатные патроны, но глушитель сработал как надо. Звук получается в разы тише и рассеянным. Оттого и позицию стрелка не вдруг приметишь. А главное, у мутантов ассоциации со стрельбой пока не вызывает. Конечно, преимущество так себе, но, как говорит итальянец, не стоит пренебрегать даже самой малой таликой. Ведь может статься и так, что она окажется той самой каплей, что перевесит чашу в твою пользу. Оторвался от прицела, осмотрелся вокруг. Для себя определил, что бы ни случилось, не увлекаться и после каждого подстреленного мутанта отвлекаться от охоты и смотреть по сторонам, а то мало ли, и впрямь какая тварь подберется. Из того, что он уже увидел, те же рвачи настолько быстрые, ловкие и прыгучие, что только держись. Осмотрелся и вновь к прицелу. Свято место пусто не бывает. К тому же трупу подобрался другой вампир. Волна ярости и жажда убийства с тварей, похоже, спала. Или бессмысленное душегубство свойственно только более развитым? Слишком мало сведений, чтобы делать какие-либо выводы. Остается только строить догадки. А дальше начался монотонный отстрел. Выстрел, иногда два, бросить взгляд окрест и вновь к прицелу. На то, чтобы отстрелять магазин, ушло меньше 3 минут. Зато и мутантов гарантированно стало меньше на дюжину. По совету Энрико, Дмитрий не стал менять магазин, а быстренько снарядил расстрелянный. Мало ли, как изменится ситуация. Оказаться вместо огнестрельного оружия с стальной дубиной в руках – перспектива не из лучших. А вот у снайпера дела обстояли куда веселее. Он постоянно на связи с группой Лациса. Оказывая им поддержку, все время координирует с ними свои действия. И надо заметить, толк от их совместной работы уже был. Трупов мутантов в порту все больше. Правда, твари не атакуют, а стараются укрываться от ощетинившегося стрелками автомобиля. При этом не забывают утаскивать с собой в укромный уголок и добычу. Никакого намека на отпор или агрессию в отношении вооруженного противника. Как видно, их организованности пока хватает только на коллективную охоту в период бескормицы. Но как только добыча оказывается в зубах, о совместных действиях они сразу же забывают. Во всяком случае, то, что Дмитрий наблюдает сейчас, указывает именно на это. Закончив снаряжать магазин, Нефёдов вновь хотел было приникнуть к оптике, но заметил, как один из рвачей бредет по пояс в воде к восточному берегу бухты. Отлив скоро уже дойдет до своей минимальной точки, вот он и пользуется. На плече тело женщины. Картина ясная. Прихватил добычу и решил поесть в тихом уединении. Ну и в гордом одиночестве, ясное дело. Дмитрий припал к прицелу. С дистанции полный швах, тут ориентиров никаких, а потому какую вносить поправку решительно непонятно. Значит, бить нужно навскидку, и не в голову, а по торсу. В этом случае разница невелика. Вода рвачу достает уже до середины бедра, он все быстрее ускоряется, но Дмитрий помедлил с выстрелом. Ну надо же. И тут фантасты обмешурились. Нигде и никогда Нефёдову не доводилось встречать у авторов разделение тварей по половому признаку. Но вот он, несется, образина краснокожая, с головой начинающей смахивать на волчью. И между ног торчит окаянный отросток. В смысле, эрекция, конечно, не наблюдается, но и тело трансформировалось довольно серьезно. Так что, будь этот орган не нужен... Уже должен, если не пропасть, то полностью атрофироваться и превратиться в какой-нибудь прыщ. Но нет, вполне соответствует габаритам твари. Ну, на взгляд Дмитрия. Ему даже от чего-то вспомнилась давняя традиция похищения невест, до сих пор живущая на Кавказе. Случается порой. В основном, когда родители начинают ставить препоны. Тряхнул головой, отгоняя не вовремя появившуюся мысль. Подумать же больше не о чем. Цель уходит по диагонали, взял упреждение. Жаль, нет трассирующих. Так было бы куда проще вносить поправки. Затаил дыхание, выстрел. Зря волновался. Мутант словно запнулся, выгнувшись дугой и припав на колено. Еще выстрел. На этот раз четко меж лопаток, потому что тварь слегка развернулась. А вот теперь упала мордой в воду, которая, кстати, ему уже едва по колено. Примерился еще раз. По его мнению, убитый рвач стоит десятка вампиров. Первый выстрел взбил фонтанчик воды чуть дальше головы. Второй ударил точно в затылок. Вот теперь порядок. Оторвался от прицела и по им же заведенному порядку осмотрелся окрест, не забывая посматривать и в сторону орка с пулеметом. Тот, кстати, рвача видеть не мог, так как его скрывала насыпь. Вот когда он отдалился бы еще метров хоть на 100, тогда оказался бы в секторе пулеметчика. Пока же наемник сидит без дела. Вести обстрел территории порта Лацис ему запретил. Прежде чем вновь припасть к оптике, заметил, как в воде начала барахтаться девушка. Надо же, живая. Но после того, как побывала в лапах рвача, это ненадолго. Хотел было пристрелить, но передумал, когда еще она переродится. Ему же нужно подумать о тех, что уже сейчас представляют серьезную угрозу. Ага, нет прежнего тела. Утащил кто из мутантов в укрытие? Ладно. Вон там, похоже, кто-то заперся в контейнере. Рвач с силой дергает створку, запертую изнутри. Та вроде бы шевелится, прикрыта неплотно, но засов держит исправно. Выкрутил кратность прицела на максимум. А похоже, что щель стала побольше, и ведь не унимается. Обидели его там, что ли? Неподалеку валяется изодранное тело мужика, но нет, ломится в запертую дверь. Меж тем на бесхозное тело нашелся новый хозяин. Пригнулся, то ли чтобы подхватить и уволочь в уголок, то ли чтобы прямо на месте начать жрать. По виду тоже рвач, хотя и уступит чуток первому. Так что, скорее всего, решил выкрасть добычу, а то, если буйный решит, что это его трофей, ходить ему голодным. Кстати, не лишено смысла. Дмитрий прекрасно видит группы по 3-4 особи на один труп. Есть и конкурирующие, которые отбирают у более слабых. Видел он мельком и кусача, где-то подхватившего оторванную руку и забившегося в уголок. Взял на прицел вора, затаил дыхание. Чуть больше 250 метров, не критично. Птичку на переносицу, выстрел. Рвач откинулся на спину и мелко так подрыгивает ногами. Буйный не обратил на это никакого внимания. Вновь оторвался от прицела, осмотрелся по сторонам. Энрико колотит как метроном, вколачивая в невидимые Дмитрию цели одну пулю за другой. Стреляет часто, но никаких сомнений по поводу его точности у Дмитрия нет. На набережной по-прежнему никого. С территории порта слышится частая автоматная стрельба, это группа Лациса старается. Со стороны гражданских автоматический огонь не раздается уже давно, разве только как сейчас бахнет дробовик. Ага, вот еще. Вдогонку сразу три пистолетных выстрела, вслед за которыми раздался разъяренный рев. Оно и так не тихо. Крики, мольбы, рыки, стенания. Что только не доносится до слуха, но этот выделился особо. Как, впрочем, и отчаянный вопль его жертвы. Части мутантов в порту стало неуютно, и они побежали на берег по молу, не забывая прихватить с собой добытую человечину. Орк подпустил их на полсотни метров, а потом смел одной длинной очередью. Дмитрий удивился было, к чему это ему понадобилось, но когда модификант начал проводить контроль, посылая в головы мутантов короткие двойки, вопрос отпал сам собой. Осмотрелся, и ладно. Сколько же все-таки можно охватить взглядом за пару-тройку секунд? И много всего может за это время произойти. К примеру, к прежнему телу возле буйного рвача подобрался еще один мутант. На этот раз вампир. Этого пришлось сначала остановить выстрелом в торс и только потом бить в голову. Энрико на таком расстоянии способен попасть в столь незначительную цель в движении, но Дмитрию это пока не дано. А может и не пока. Вновь взгляд окрест. Орк закончил контроль и опять скучает у своего пулемета. Опять приник к окуляру. А ведь ему не кажется. Щель на створке контейнера стала шире. Хватит уже куражиться, дружище. Поймал момент, когда рвач, поднатужившись, замер в напряженной позе и потянул спуск. Но в этот момент платформа покачнулась. Энрико понадобилось перезарядиться. Все же не столь уж устойчивая позиция. Пуля прошла вскользь. Дмитрий видел, как она взъерошила волосы на затылке рвача. Тот, в свою очередь, бросил створку, развернулся, упав на четвереньки, ощерился в злобном оскале, готовый порвать обидчика. Нефедов был готов поклясться, что вся поза мутанта выражала его полную растерянность в связи с отсутствием противника. Вторая пуля, прилетев точно в лоб, поставила окончательную точку в этом странном противостоянии. «Как у тебя дела?» – поинтересовался Энрико. «Нормально, 19 мутантов». «Слабенько как-то». «Ну, приходится отвлекаться. И не каждой пулей беру». «Ты давай старайся. Во-первых, у нас не так много патронов, как хотелось бы. Во-вторых, вряд ли эти твари еще раз соберутся в одном месте». «Стрелок, ты где? У нас на крыше гость». раздался в гарнитуре раздраженный голос Лациса. «Здесь я, сержант. Стилет притормози. Порядок». И первым же выстрелом ссадил мутанта. Впрочем, возникшее было у Дмитрия чувство зависти сразу сменилось удовлетворением. «Подранок, добить не могу, он в мертвой зоне». «Порядок, я сделал», – вслед за раздавшейся короткой двойкой произнес Лацис. В таком режиме они отработали еще минут пять, когда очередная волна мутантов попыталась пробиться по молу. При этом они не бежали тупо по дороге, а едва вырвавшись за ворота, рассыпались по оголившемуся пляжу. Но только все тщетно. Длинные пулеметные очереди смели основную волну, а снайперский огонь довершил картину разгрома. Как видно, твари сделали правильный вывод и попытались выскочить через ворота на верфи. Но туда выдвинулся гелик, и стрелки неплохо прошлись по толпе мутантов свинцовой метелкой. Часть из них стилет попросту давил массивными колесами. Опять нашлись ловкачи, сумевшие забраться на крышу автомобиля, но стоило водителю остановиться, как Энрико быстренько подчищал Гелендваген, вновь обретающий подвижность. Лично Дмитрий из-за возможности попасть в своих поостерегся бы вести такую поддержку, но итальянца данное обстоятельство ничуть не смущало. Наконец мутанты выломали одну из секций ограждения и вырвались на пляж с восточной стороны. Но тут уж они попали под перекрестный огонь сначала группы Лациса и Энрико, а как только твари оказались в секторе огня пулемета, к избиению присоединился и орк. Многие твари несли на плечах свою добычу, но данное обстоятельство никак не смущало. Как раз тот случай, когда не испытываешь никаких сомнений по поводу сохранения жизни заложникам. Даже если среди уносимых и были живые. Потому что они в любом случае пока еще живы. «Ковбой, держи остальной периметр», перемещаясь на позицию Дмитрия и сдвигая его на свою, приказал Энрико. Нефедову ничего не оставалось, как, позабыв о свободной охоте на территории порта, брать под контроль весь периметр. А вернее, западную часть и подъездную дорогу. И надо заметить, что не зря. Нашлись единицы, которые предпочли улизнуть под шумок. Уж больно жарко стало на территории, пока остальные устраивали мутантам геноцид. Дмитрий успел подстрелить еще 10-х, 6 вампиров и 4 рвачей. На разной стадии развития матерых среди них не было. А еще 6-х он отпустил. В отличие от остальных, эти были в одежде, ну или в лохмотьях, в каковые превратилась она у троих. Не суть важно. Главное, что эти кусачи с большой долей вероятности были привитыми кровью модификантов. А значит, сами они в любом случае уже обречены. Если же повезет, то послужат причиной гибели и кого покрупнее. Причем даже в свете сегодняшних событий и уменьшения поголовья мутантов. «Ну, что скажешь, сержант?» – поинтересовался снайпер, когда стрельба, наконец, стихла. Гелендваген спустился с насыпи и сейчас раскатывал по песчаному пляжу, а находившиеся за стрелков Лацис с Догом производили контроль. «Намолотили мы их тут изрядно. Совокупный счет наших счетчиков зафиксировал 238 противников. Но мы видели далеко не всех. Сколько ушло?» «Я приметил 22 вырвавшихся», – откликнулся Энрико. «Я 34, но для точности нужно соотносить данные», – оповестил орк. «Я выпустил 6 кусачей, 10 положил. Больше попыток прорыва не было», – закончил доклад Дмитрий. «Правильно и сделал, что выпустил. Ладно, мы возвращаемся в порт, покатаемся там малость, постреляем. Энрико, страхуешь нас? Орк русский, держите периметр. Время раннее. Глядишь, до вечера еще и зачистку сделать успеем. Грешно упускать такой случай». «Энрико, он серьезно? Еще и зачистку будет проводить? А что такого? Ну, как бы в лесу бивни и кролика прибрали на раз. Бывает. А там больше из-за ополченцев. Здесь же нас с тобой оставят на вышке, а орка заберут в команду. 4 модификанта – это не двое. И потом, парни были 3-го уровня. Орк и стилет тоже, но док уже 4-й, а Лацис 5-й. Сила, реакция и выносливость запредельные. Такая команда, если слаженная, много чего может». «Ну прям совершенные солдаты», — С маленькой такой червоточинкой, в виде потребности в пище. «А где ты видел в этом мире совершенство?» Признавая очевидное, пожал плечами Энрико. «В боевых частях проблема решена с помощью протеинового коктейля. Та еще гадость, но вполне питательная и никакого дискомфорта по физическим показателям. А потом, его вполне можно и разбавить какими-нибудь вкусовыми добавками. И действительно получается вкусно?» «Вообще-то я бы не сказал, но это данность, с которой приходится мириться. Здесь этого, разумеется, нет, вот и приходится обходиться бульончиками. Только хватает ненадолго, даже при минимальных физических нагрузках. А на литре коктейля даже Лацис с его 5-м уровнем продержится без проблем сутки. Ого, убойная штука. Это точно, только все равно сухой паёк с собой носим. Сидеть на одном коктейле – это нужно быть мазохистом. А что там сержант говорил про счетчик? У нас установлена база распознавания лиц. Ну там не только лица, а вообще облик. Нам ведь в основном по террористам приходилось работать. Они любят маскироваться. Идет такой мужичок, весь из себя на свое фото не похожий. А программа его анализирует на подсознательном уровне. Походка, голос, жесты, особые приметы. Там много чего. Все зависит от полноты сведений о клиенте. И раз... Плохой парень в секретной тюрьме. Понятно. А чего непонятного? С каждым вот таким открытием осознаешь, какой же ты по сути инвалид. Вроде и нейросеть есть, и в то же время у тебя нет ничего. Это все равно, что имея мощный компьютер, пользоваться только функциями простенького планшета. Да еще и без подключения к интернету. И так будет продолжаться до тех пор, пока он нормально не активирует свою нейросеть и не загрузит хотя бы установочные базы, не говоря уже об уровневых. А насчет зачистки я все же не советовал бы, вновь вернулся к этому вопросу Дмитрий. Тут не террористы и не солдаты вообще, один укус, да что там, царапина, и все, приговор. Лацис знает, что делает. «Я очень на это надеюсь», – с сомнением произнес Дмитрий. Тем временем Гелендваген выехал через пролом обратно на площадку порта и начал кружить по его территории. Время от времени слышались выстрелы и довольные реплики в эфире об очередном подстреленном мутанте. Порой группе Лацису удавалось выгнать на открытое место очередную тварь, и ее приговаривал Энрико, продолжавший работать в связке с ними. Дмитрий изучал порт с помощью своего монокуляра, что куда удобнее оптики вепря. Вот ведь вроде и ничего человеческого в мутантах не осталось, и разума лишены, зато стремительно обзаводятся звериной хитростью и изворотливостью. Этого вполне достаточно, чтобы сообразить, откуда именно исходит опасность, чтобы лишний раз не отсвечивать. Правда, не всегда получается, вот как сейчас. Из-за контейнера выглядывает красная стопа. Цвет кожи однозначно указывает на мутанта. А ее подрагивание – на то, что он там кого-то жрет. Цель достаточно мелкая, но… «Энрико, дай дальномер». «Выстрел. Еще один». Удовлетворенная ухмылка снайпера. «Держи. Что-то интересное?» «Из-за контейнера видна стопа. Думаю, достать». «Ну, попробуй». Дальномер обычный, гражданский, так что ничего сверхъестественного, типа баллистического вычислителя с базами под различные стволы. Дистанция, угол возвышения, достаточно точная скорость движения цели, плюс подключение к интернету и возможность получения метеоусловий. Правда, с последним сейчас как раз полный швах. Нет связи со спутниками, хоть тресни. Организаторы этого масштабного эксперимента проработали вопрос с электроникой основательно. Итак, 212 метров. В голове сами собой сложились поправки. Энрико не забывал о своих обязанностях инструктора и многое порассказал, а не Федов запомнил. Не сам, конечно, но это уже детали. Главное, он четко знал, какую галочку и куда нужно поместить, чтобы попасть точно в цель. Вот так, самую малость выше ступни. Метеоусловия учесть он не может ввиду отсутствия сведений. Присутствует утренний бриз, но ветерок дует прямо в лицо, так что... С носом пули можно пренебречь. Вроде. Значит, все зависит от твердости руки. Затаил дыхание. Выстрел. Тварь взревела так, что Дмитрий услышал ее, даже несмотря на общий шумовой фон с редкой стрельбой. Боль лишила ее осторожности, и, развернувшись в поисках противника, она выставила левое плечо. Еще выстрел. В поле зрения появился торс. Две пули, прилетевшие в грудь, повалили цель на асфальт, на время обездвижив. Но это еще не конец. Никаких сомнений, оставь ее в покое, и она сумеет регенерировать. Последняя точно в теме. А вот теперь абзац окончательный и бесповоротный. Почему она? Да потому что это женщина. Да, бодибилдерши нервно курят в сторонке, а грудь выглядит перекачанной в узловатые мышцы, но это... наверное, все же самка. Вот все половые признаки налицо. Твою мать, может, они еще и размножаться будут? Да кто же их знает? «Ковбой, помогай!» В голосе Энрико Дмитрию почудилась озабоченность, и это ему совершенно не понравилось. Глянув, куда именно он ведет огонь, Нефедов едва не выматерился. И не сделал этого только потому, что некогда терять на это время, которого попросту нет. Он тут же приник к прицелу, а уже через секунду его вепрь выплюнул первый свинцовый гостинец. Крыса, загнанная в угол, способна напасть на кошку. Мало того, еще и загрызть ее. И подобное справедливо далеко не только для этих грызунов. Вот и мутанты, решив, что иного выхода нет, пошли в отчаянную и решительную атаку. На машину навалилось не меньше трех десятков, причем около половины из них были рвачами. Но главное даже не это. Они умудрились каким-то образом опрокинуть тяжелую машину, и мало того, один здоровенный рвач сумел выдрать защитную решетку на водительской двери. Это сколько же в нем дури. Модификанты оказались в ловушке, и теперь до них могли добраться. Однако никаких панических криков, заполошенных выстрелов и необдуманных команд. Наемники действовали в высшей степени хладнокровно. Оказавшиеся в опрокинутой машине отстреливались от наседавших мутантов злыми короткими очередями. Энрико вел огонь все с той же размеренностью метронома. И даже орк подключился к избиению навалившихся тварей. Хотя, казалось бы, куда ему-то со своим пулеметом? Первого Дмитрий свалил в стороне. Дальше же предстояло вести огонь в притирку, и тут Нефедов понял, что волнуется. Все же он не Энрико с его мастерством и стальными тросами нервов. Да только делать нечего. Как говорится, из двух зол выбирают меньшее. И он решительно, но плавно потянул спуск. Нефедов снял троих, когда волну атакующих все же удалось сбить. После чего он повел прицелом по валяющимся телам и добил магазин, простреливая головы, где не видел следов попаданий. Может и лишнее, но лучше перестраховаться. Наконец трое модификантов выбрались из опрокинутого Гелендвагена. Лацис и Док пожали руку стилету. Тот передал свой автоматический карабин и подсумки с запасными магазинами, сдернул с лица респиратор. Здоровый тесак в правую руку, беретту в левую. «Орк, я там тебе проиграл штуку, ты уж не обессудь», послышался в гарнитуре голос стилета. «Даже не надейся, расплатишься еще до того, как сбежишь за грань. Каждый мутант сотня», возразил пулеметчик. «Эдак ты мне еще должен останешься. Ты так уверен в себе? Даже не сомневайся». «Ну тогда расплачусь, когда свидимся на том свете». «Нет, орк, ни в ад, ни в рай мы долги не подтащим. Организуешь мои похороны, хоть одной косточки». «Договорились». Разминая шею, стилет повел головой, а потом легкой походкой человека, уверенного в своих силах, направился в сторону контейнеров. И тут Нефедов вдруг осознал, что преимущество мутантов перед модификантами только в вирусе. Стоит только им понять, что обратной дороги нет, как они тут же преображаются, превращаются из добычи в решительных, стремительных и страшных охотников. Дмитрию уже доводилось видеть, как рубился гвоздь. Теперь же он наблюдал, как стилет походя расправился сразу с двумя вампирами. Они навалились разом. Один из них отлетел, получив ботинком в душу, второму клинок вошел под подбородок, разрушив мозг. Не успел первый прийти в себя, как сталь проломилась сквозь его висок. «Стилет минус два», – послышался в гарнитуре его голос. Надобности в сбережении радиостанции сейчас уже не было, поэтому он оставил свою при себе. Вот и информирует об успехах. А еще по ней можно будет взять пеленг, чтобы потом обнаружить его останки. Тем временем Лацис и Док вышли на набережную, но устраиваться на огневых точках все же не стали. Проследовали мимо, направляясь прямиком к полицейскому участку. Там все еще оставалось какое-то снаряжение, и сейчас им нужны были светошумовые гранаты. Сержант намеревался с их помощью выгнать мутантов с территории порта. Шансы для этого были достаточно велики, потому что мутантов ими раньше особо не тревожили. Посещение оружейного участка заняло немного времени, а к моменту их возвращения со стилетом уже все было кончено. Всего он достал 14 мутантов, но в итоге, под скрежет зубов наемников и Дмитрия, в гарнитуре послышались бульканье и хрип из его разверстой глотки. Перед уходом в порт обе вышки переместили на новые позиции с учетом выявленных недостатков и изменившихся условий. В частности, появилась возможность подъехать поближе к периметру и выставиться под другим ракурсом. Влажный и слежавшийся песок – вполне устойчивая почва для выставления платформ. И результаты не замедлили сказаться. Пока Лацис с двумя помощниками выдвигался к распахнутым воротам, Дмитрий успел подстрелить троих вампиров. Они спрятались за штабелями досок, чтобы укрыться от огня и спокойно пообедать чьим-то телом. Первый выстрел в голову, так чтобы с гарантией, последующие по торсу, лишь бы обездвижить. И только после этого контроль в голову. Расстояние в 150 метров. Стрелять можно в любую часть тела на выбор. А потом под грохот разрывов начала действовать группа зачистки. Гранаты рвались густо и часто, влетали во все открытые помещения и закутки. Лацис не скупился и выбрал чуть ли не весь запас. Что, в общем-то, не было лишено смысла, потому что выкуривало тварей вполне исправно. Мало кто из них пытался укрыться и отсидеться. Они выбегали наружу, чтобы неизменно найти свою смерть. Основная масса побежала. Признаться, Дмитрий не ожидал, что в порту еще так много тварей. Казалось, там и укрыться-то особо негде. Но с началом светопреставления они как тараканы полезли из всех щелей. Благодаря чему основной части монстров голов 50 удалось сбежать. Ломились они все в сторону пролома, где пляж уже был усеян телами убитых мутантов. И там же располагалась вышка с Энрико. Поначалу-то Дмитрий, как и снайпер, вел огонь по убегающим, стремясь в первую очередь свалить мутанта, оставляя добивание на потом, но вскоре был вынужден бросить это занятие и переключиться на защиту товарища. Энрико не мог не почувствовать, что кто-то взбирается по осклизлой стреле. Вообще удивительно, как у этой парочки рвачей получалось проделывать подобное. Но факт остается фактом. Они взбирались наверх. Да так проворно, что оставалось только удивляться. Снайпер их не видел, так как их прикрывала площадка. Поменять угол наклона стрелы означало облегчить им задачу, поэтому он отошел к дальнему углу и приготовился к их встрече. Дмитрий, не оставаясь в стороне, открыл огонь по этим эквилибристам, сумев сбить их далеко не первым выстрелом. Наконец, отвлекшиеся стрелки были готовы вновь открыть огонь по беглецам. Но к этому моменту последний из рванувших в этот спринтерский забег уже исчез из поля зрения в прибрежных кустах. И что самое примечательное, на песке не осталось ни одного тела в одежде. То есть страх страхом, но о добыче твари все же не забыли. Несколько добивающих выстрелов Энрико и все. Бой подошел к своему логическому завершению. С разгромным счетом, но, к сожалению, не без потерь с их стороны. Латыш, стрелку. На связи, Латыш. Что будем делать, сержант? Сейчас с парнями загружаем во второй гелик боеприпасы и стволы, какие найдем, и выдвигаемся на базу. Сегодня поработали хорошо. Я бы даже сказал, слишком. Стилет? Нашли. Порвали его уже изрядно. Но что похоронить имеется. На базе и сделаем. С гражданскими? Оружие здесь найдется. Часть боеприпасов мы оставим. Нам такое количество и даром не нужно. А дальше пускай как знают. Захотят с нами — карантин через приковывание к ограде. Думаешь, кому-то все же повезло? Однозначно. А кому не повезло, выпустим на волю с прививками. Ясно. А дальше ты что? Русский, помнится, ты говорил, что за пару-тройку дней можно смастерить лодку из реек и фанеры. Еще я говорил, что лодочка получится хлипкой и хорошо, если продержится только в хорошую погоду, а при малейшем волнении расползется на части. Это не считая того, что наши кураторы могут подкинуть нам через нейросеть какую-нибудь бяку. Есть варианты на выбор. Зачистить остров. Их не больше полутора сотен осталось. Зато самых резких. Но даже если у нас и получится, этот остров буквально пропитан заразой. Это агония, русский. А попытка выбраться — мизерный, но все же шанс. Если не спастись, то хотя бы сдохнуть не в вонючей пасти мутанта. Я со всем уважением к парням, но ведь можно и самому стать тварью. Короче, готовь список всего необходимого. Отправляться же с нами или оставаться решишь потом. Принял. С тяжким вздохом ответил Дмитрий.